После его ухода дамы немного помолчали. Миллисент откинулась в кресле, а леди Констанс сидела очень прямо. Ветерок, донесший запах вьющихся цветов, сообщил о приближении вечерней прохлады. «Зачем вам так нужен Бакстер, тетя Констанс?» – спросила Миллисент. Леди Констанс немного расслабилась, словно решила важную проблему. «Он нужен в замке», – сказала она. «Дядя Кларенс с вами не согласен». «Твой дядя Кларенс никогда не понимал своей пользы. Нельзя увольнять единственного толкового секретаря». «А мистер Кармоди?» «Ну, знаешь. Словом, я не успокоюсь, пока не вернется Бакстер». «Чем же плох мистер Кармоди?» «Всем. А кроме того, моя милая», — подняла леди Констанс свое лицо, маску, «он слишком много времени проводит с тобой. Видимо, решил, что он служит у тебя». Миллисент обиделась и наклонилась к спаниелю. «Конечно, надо бы сказать, что встречаются они мало, да и то тайком. Но стоит ли?» «Ты находишь его занимательным», — не отставала леди Констанс. Миллисент зевнула. «Мистера Кармоди? Да нет, не особенно. Туповат, я бы сказала. Просто ужас. Однако ты ездила с ним верхом прошлый вторник. Ну, все лучше, чем ездить одной. Играешь с ним в теннис. Тут непременно нужен партнер?» Леди Констанс поджала губы. «Очень жаль, что Роналд навязал его твоему дяде». Она помолчала. «Как приятно, что он приедет». «Да». «Постарайся видеться с ним», — прибавила леди Констанс, не в самой милой из своих манер, «если останется время от мистера Кармоди». Она прищурилась, но Миллисент была не так уж проста. Она тоже верила, что нападение — лучшая защита. «Вы думаете, тетя, что я влюбилась в мистера Кармоди?» Леди Констанс слегка покраснела. «Ну, что ты? Это хорошо. А то я уж испугалась». «Такая разумная девушка, — объяснила леди Констанс, — понимает, что жениться он не вправе. У него нет ни денег, ни будущего. Твои же деньги под опекой дяди Кларенса, и он не даст их на неосмотрительный брак». «Значит, хорошо, что я не влюблена?» «Конечно». Леди Констанс подступила к теме, которая касалась и прежде. «Да, хотела тебе сказать, — начала она. — Тетя Джулия пишет, что в Биарице они встретили очаровательную американку, мисс Скунмейкер. По-видимому, ее отец дружил с своим дядей Галлахадом. Ей очень нравится Роналд, а она ему. Он отвез ее в Париж и там оставил». «Как беспечный мужчина! — вздохнула Миллисент. — Она хотела кое-что купить», — суховато заметила леди Констанс. «Сейчас, наверное, она в Лондоне. Джулия пригласила ее сюда, и она согласилась. Может приехать со дня на день». «И знаешь, моя милая, — продолжала леди Констанс, — тебе стоило бы подумать до ее приезда, что ты чувствуешь к Роналду». «Вы хотите сказать, если я зазеваюсь, мисс Кунмейкер уведет его из-под носа?» «Вот именно, — призналась леди Констанс, хотя выразила бы это иначе». Миллисент засмеялась. «Ну и слава богу! — воскликнула она. — Как вы не понимаете, тетя, я совсем не стремлюсь за него выйти. Мы очень дружим, вот и все». Не успела леди Констанс ответить, как снова появилось шествие. Джеймс нес вазу с фруктами, Томас — кувшин сливок, а Бидж, как и прежде, выполнял эстетическую роль. «О! — обрадовалась Миллисент, а спаниель, любивший сливки, выразил одобрение молча. «Ну что ж, — сказала леди Констанс, когда шествие удалилось, — нет, так нет. Хорошо, что ты не навыдумывала чего-нибудь с Кармоди. Этого бы я не вынесла». «Вы не очень его любите». «Я его не выношу». «Странно, он ведь довольно мил. Дяде Кларенсу он нравится, и дяде Галли». У леди Констанс был красивый орлиный нос, которым очень удобно фыркать. Она и фыркнула во всю свою силу. «Еще бы! — сказала она. — Несомненно, твоему дяде Галли он напоминает друзей молодости». «Он совсем не такой». «Да? Не хотела бы говорить, я старомодна, но придется. Он гораздо хуже, чем ты думаешь. Я знаю из верных источников, что он связан с какой-то жуткой певичкой». Нелегко выпрямиться в садовом кресле, но Миллисент это удалось. «Что?» «Мне сказала леди Аллардис». «А откуда она знает?» «От ее сына. Некая Сью Браун. Верный Алардис вечно видит их вместе. Обедают, ужинают, танцуют. Обе они помолчали. «Какой милый!» — заметила Мелисент. «Верный все говорит матери», — пояснила леди Констанс. «Это я и имела в виду. Так трогательно!» Мелисент встала. «Что ж, пойду пройдусь». И она пошла к розовому саду.